Глава 17. 2 апреля 1944 года. Настало вербное воскресенье, и к затаённому смятению Нины это означало, что месса продлится дольше обычного. Как правило, она старалась демонстрировать вовлеченность и внимание, хотя бы для того, чтобы не огорчить отца Бернарди. Но ей тяжело было даже просто держать спину прямой, а глаза открытыми в переполненной душной церкви. Впрочем, ее отсутствующего взгляда сейчас никто бы и не заметил. Она, как всегда, заняла привычное место у стены. И головы людей поблизости то и дело опускались, вздергивались и снова клонились вниз, когда прихожане погружались в дремоту. Вместо того, чтобы прислушиваться к нескончаемому богослужению на непонятной латыни, она пыталась вспомнить похожий день начала Песоха, иудейской Пасхи, который был, казалось, вечность назад. В прошлом году он выпал на конец апреля, но Нина не знала, да и не задумывалась никогда, как устанавливается эта дата. Возможно, их праздник уже прошел. Насколько она помнила, бывали годы, когда он приходился и на конец марта. В прошлом году ее семья уделила этим священным дням недостаточно внимания, поскольку за соблюдение традиций у них всегда отвечала мама. А после того, как ее перевезли в дом презрения, устраивать седер без нее было до боли странно и тягостно. Седер. Ритуальный семейный ужин в первый день иудейской Пасхи. Тем не менее, Нина перемыла и до блеска натерла все столовое серебро и китайский фарфор, выгладила скатерть и салфетки, которые мама доставала только на Песах, а потом помогла Марте сделать уборку в квартире. Они вычистили все от пола до потолка, и Марта приготовила незамысловатое меню — куриный суп с шариками из мацы и ореховый пирог. Это была не такая обильная трапеза, как полагалось, но папа остался доволен. Они вместе вознесли молитвы, затем папа задал ей 4 ритуальных вопроса, будто она все еще была маленькой девочкой, и в заключение они вместе по обычаю произнесли «В следующем году в Иерусалиме». А потом отправились в дом презрения, прихватив с собой пирог, который был таким мягким, что даже мама смогла прожевать кусочек, а перед возвращением домой Нина спела ей колыбельную. Сейчас ее рассеянный взгляд, блуждая по церкви, остановился на пугающей реалистичной статуе Христа. И Нине пришло в голову, что, возможно, отец Бернарди сумеет ей помочь с вычислением дней Песоха в этом году. Ведь христианская Пасха должно быть мистически связана во времени с иудейской. Надо будет отвести его в сторонку под каким-нибудь предлогом, решила Нина, и спросить. Но только не сегодня. Не на паперти, там всегда собирается народ, и всем все слышно. Придется выдумать повод заглянуть к нему домой на неделе. Когда месса закончилась, Нина встала в очередь из прихожан, желавших пообщаться с отцом Бернарди на ступеньках лестницы, и долго ждала, пока он пожимал руки взрослым, целовал в макушку у детей и терпеливо выслушивал рассказы о бедах и заботах, которыми каждый хотел поделиться. Когда настал, наконец, черед семейства Джерарди, к удивлению Нины, священник первым делом взял в руки именно ее и на этот раз был многоречивее обычного. «Дорогая моя Нина, вот ты-то мне и поможешь». «Чем же я могу помочь, падре?» — спросила она. «О, ни о чем важном речи не идет», — отозвался он, а затем, подступив поближе, произнес вроде бы шепотом, но так, что все услышали. «Шишки на больших пальцах ног меня ужасно беспокоят. Я подумал, может, ты, как медсестра, что-нибудь посоветуешь?» Выражение лица у него при этом было напряженное, но, возможно, ему просто неловко было обсуждать перед толпой свидетелей состояние собственных ног, подумала Нина. «Конечно, падре. Я только прихвачу из дома аптечку и...» «Не стоит. У меня в домике при церкви есть все необходимое для первой помощи». «Иди», подтолкнула ее Роза. «Я тебе обед попозже разогрею». Так все и решилось. Отец Бернарди взял Нину под локоть и повел обратно в церковь, остановившись лишь один раз, пожать руки отбившимся от остальной паствы прихожанам. Далее они прошли по узкой галерее, соединявшей церковь с домом священника, а едва оказавшись в своем скромном жилище и закрыв за ними обоими дверь, отец Бернарди повернулся к Нине с робкой улыбкой. «Прошу простить, что заманил тебя сюда обманом, но другого выхода у меня не было». «Значит, шишки на ногах вас ничуть не беспокоят?» — догадалась Нина, оценив его актерское мастерство. «Беспокоит, увы, но это подождет. Есть дело поважнее». «Что-то с Нико?» У Нины от испуга даже перехватило дыхание. «С ним все хорошо, но нам нужна твоя помощь. Один из его... друзей ранен». «Как? Где?» «Нико сам тебе расскажет, они наверху». Нина бросилась бежать по узкому и темному лестничному пролету, перепрыгивая через две ступеньки. «Нико, ты где?» «Здесь». Он стоял в конце коридора, на фоне темного дверного проема, широко раскинув руки, и она бросилась к нему, забыв обо всем, кроме чистого счастья от того, что сейчас снова окажется в его объятиях. Нико где-то пропадал 2 недели, и это была его первая долгая отлучка после тех ужасных декабрьских событий, когда в дом вломились 2 немецких солдат. Последние дни Нине чудилось, что память потешается над ней, создавая ложные воспоминания о ночи с Нико. Она уже не знала, действительно ли испытала такое блаженство в его объятиях. Теперь сомнения рассеялись. Ее тело все запомнило в точности. На поверку оказалось, что макушкой она достает Нико до подбородка. А если слегка наклонить голову и прижаться ухом к его груди, будет слышно биение сердца. И это самый восхитительный и умиротворяющий звук на свете. Отстраниться от него пришлось раньше, чем ей хотелось бы, потому что сейчас не время было поддаваться своим слабостям. Раненый друг Нико нуждался в ее помощи. «Что случилось?» Он снова привлек Нину к себе, взяв ее руку в ладони, прижал к своей груди и поцеловал в макушку. «Милая, как я по тебе соскучился!» «Я тоже. А теперь расскажи мне, что произошло!» Мы выбирались из Костолунги с местными партизанами. Глупо было соваться на дорогу, но мы ужасно устали, а местные сказали, что там все чисто. Так что мы, недолго думая, залезли в кузов их грузовика, и они повезли нас в горы. А 15 минут спустя наткнулись на контрольно-пропускной пункт. Водитель, вместо того, чтобы прорываться напрямик, не останавливаясь, развернулся и погнал обратно по дороге. Тогда немцы начали стрелять. «В твоего друга...» Нина благоразумно не стала спрашивать его имени. «Попала пуля?» «Нет». Водитель так паниковал, что грузовик на повороте опрокинулся в ров. Все остались целы, но один парень подвернул лодыжку. Еще у него несколько царапин. Не думаю, что очень уж глубокие. «Ты сказал, вы ехали из Костолунги? Это далеко?» 10 километров, может, чуть больше. «И как же вы добрались? Твой друг наверняка не мог идти». «Нико принес его на спине», — донесся из другого конца коридора голос отца Бернарди. Никола тяжело вздохнул. «Мне было несложно. В любом случае, мы здесь. А как нам это удалось, неважно». «А сам ты не ранен?» — спохватилась Нина. «Заработал пару ссадин, не более того». «Хорошо», — кивнула Нина, хотя одним единственным словом невозможно было передать, какое облегчение она испытала. «Мне нужна ваша аптечка, отец Бернарди». «Оно у вас по-прежнему хранится на кухне?» — спросил священника Нико. «Да? Тогда я сейчас принесу ее. Вы и так из-за нас всю ночь по лестнице бегали туда-сюда». Нина вошла в спальню, зажгла лампу. Открывать ставни она не решилась и села на стул рядом с кроватью. Друг Нико лежал, закрыв глаза и вытянувшись на покрывале. Он был в одежде, заляпанной грязью и кровью, и в ботинках. На щеках топорщилась щетина. В длинных до воротничка рубашки волосах виднелась седина. Он был старше Нико, но явно не намного. «Где-то, — подумала Снине, — есть люди, которые его ждут, люди, которые его любят». Девушка быстро заморгала, стараясь удержать готовые скатиться слезы. Она не может сейчас, не должна расплакаться. Нужно собраться, сосредоточиться и совладать собственным страхом. В этот момент она почувствовала на плече теплое прикосновение ладони отца Бернарди. «Если бы я только могла ему помочь им всем, но я ничего не могу сделать», — тихо проговорила Нина. «Пусть не напрямую, а косвенно, но сегодня то малое, что ты сделаешь, положит начало переменам не только для этого человека, но и для его семьи, для всех людей, кому он, в свою очередь, поможет в ближайшее время. И вот такими делами ты будешь постепенно приближать победу. Малая талика сегодня, малая талика завтра, так мы потихоньку и достигнем цели». Нина кивнула, обдумывая эти слова в утешение, и велела себе быть сильной, не поддаваться страху. «Я никогда не была такой», — призналась она, «не шарахалась от собственной тени. А теперь у меня сердце уходит в пятки от каждого скрипа на лестнице. Я каждый день холодею от ужаса при мысли, что сейчас, вот сейчас прилетят вести о том, что мои родители погибли. Или что кто-нибудь придет и скажет, что Нико арестован или ранен, или...» Последнее, самое страшное предположение, она не смогла произнести. «Нет ничего постыдного в том, чтобы испытывать страх, милая. Даже самые храбрые мужчины иногда боятся. Но как же я это выдержу?» «Выдержишь, и все. Ты уже благословляла Нико, когда он отправлялся в путь. И знаешь, как тяжело ждать его возвращения?» «Знаю. И еще я знаю, что не должна его отговаривать делать то, что он делает. Знаю, что другим людям будет тяжелее, чем мне без его помощи, но...» «Продолжай. Я все равно мечтаю о том, чтобы он всегда был дома», — призналась Нина. «Так нельзя, я понимаю. Можно. Все хотят, чтобы их любимые всегда оставались рядом. Но сама подумай. Если бы Нико сидел дома и ничего не делал, кем бы он тогда был? Если бы он сказал, что несправедливость и злодеяния, которым он был свидетелем, его не касаются, ты по-прежнему любила бы его?» «Нет», — прошептала Нина. «Я бы не узнала в нем своего Нико». Она полюбила его именно потому, что он совершал правильные поступки. Она, Нина, была жива и невредима только благодаря тому, что он не остался в стороне. Не сказал, что ее судьба его не касается. Священник прав. Пора ей перестать тревожиться и взяться за работу. «Спасибо, падре. Пойду посмотрю, не нужна ли Нико моя помощь». «Нет, спасибо», — раздался с порога его голос. «Простите, что так долго пришлось порыться у вас в шкафу. Это то, что нужно?» Нико поставил поднос на тумбочку и отошел, чтобы Нина могла изучить содержимое. Ей хватило одного взгляда, чтобы удостовериться. Он позаботился обо всем. На подносе были бинты, кусок марли, корпия, ножницы, пинцет, пузырьки с йодом и спиртом, а также миска с теплой водой. «Медбрат Джерарди, отличная работа!» — похвалила Нина. «А сейчас мне надо вымыть руки». Она быстро спустилась на скромную тесную кухоньку. Кусок мыла нашелся на блюдце рядом с раковиной, но чистого полотенца поблизости не наблюдалось. Пришлось помахать руками, стряхивая капли воды, и бежать обратно вверх по ступенькам, пока не забыла, что еще нужно попросить у отца Бернарди. «У вас есть чистые салфетки или полотенца, которыми я могу воспользоваться? Только самый лучший не доставайте. Какую-нибудь тряпку, которую не жалко испачкать». «Понял», — пробормотал священник и через несколько минут принес целую стопку стареньких, но накрахмаленных и выглаженных до стеклянного блеска полотенец. «Вам не жалко?» «Ничуть. В холле у меня целый шкаф таких. Вот только не могла бы ты забрать их потом домой, чтобы постирать? Я не хочу, чтобы моя домработница увидела на полотенцах пятна крови». «Конечно. Роза должна знать, как их отстирать начисто». Теперь Нина переключила внимание на человека, лежащего на кровати. Он проснулся, пока она мыла руки, а сейчас пытался сесть. «Нет-нет, вам пока не надо двигаться. Сначала я вас осмотрю». «Вы жена Нико?» — хрипло спросил раненый. «Да». «Вы очень красивая, как он и говорил». «Спасибо. Как вы себя чувствуете?» «Нога адски болит, и рука тоже». А головная боль вас не беспокоит? Не трудно двигаться руками и ногами? Вас не тошнит? Нет? Хорошо. Я сейчас осмотрю рану на ноге, но сначала надо снять с вас брюки. Придется их разрезать». Мужчина расплылся в улыбке и хотел что-то сказать, но его взгляд скользнул поверх плеча Нины, и улыбка исчезла. «Я...» «Да, конечно», — пробормотал он. «Я помогу», — раздался голос Нико. Он стоял позади ее стула, уже с ножницами в руке. «Отлично», — кивнула Нина. «Только режь по шву, тогда брюки проще будет потом зашить. И поосторожнее с лодыжкой и коленом, постарайся их не задеть». Она отвернулась, радуясь тому, что ее избавили от выполнения этой задачи, и совсем уж перестала стесняться, когда увидела, что Нико набросил другу на бедра полотенце, хотя тот был в нижнем белье. Нина начала с того, что вымыла всю ногу от крови и грязи, промокнула кожу марлей, а затем медленно и осторожно прощупала колено и лодыжку, на случай, если пальцы обнаружат то, что не видно глазу. «Здесь больно? Вот тут, где я нажимаю?» «А здесь?» — спрашивала она, ожидая обнаружить перелом костей в ступне или лодыжке, и вздыхала с облегчением, когда мужчина качал головой. Цвет кожи у него был в норме, значит, циркуляция крови в ноге не нарушена, механических повреждений нет, но лодыжка все-таки заметно распухла. «Без рентгена с точностью сказать не могу, но все-таки вряд ли у вас тут перелом. Я сделаю вам повязку с холодным компрессом на лодыжке и займусь рукой». Она обернулась к Нико. «Можешь намочить одно полотенце? Только спусти сначала воду из крана, пока она не станет холодной». «Так, а теперь займемся вашей рукой». Вместе с отцом Бернарди они усадили мужчину на кровати и сняли с него рубашку и майку. На коже предплечья было много ссадин после аварии. Нина промыла их, удалила пинцетом каменную крошку, обработала царапины йодом и забинтовала руку. «Зашивать тут нечего, достаточно почистить и продезинфицировать», — прокомментировала она. Пока она хлопотала над рукой пострадавшего, вернулся Нико с влажным полотенцем и, увидев, что Нина еще занята, сам наложил холодный компресс на лодыжку друга. Закончив делать перевязку на предплечье, Нина размотала полотенце на ноге, посмотреть, не спала ли опухоль, и с удовлетворением отметила, что дело идет на поправку. У нее ушло всего несколько минут на то, чтобы вернуть компресс на прежнее место, но к тому времени, как она закончила, мужчина сильно побледнел и дрожал. К сожалению, обезболивающего у нее не было. «Пару глоточков граппы?» — предложил отец Бернарди, словно прочел ее мысли. «Отличная идея, но сначала нам нужно все вымыть. И тебе хорошо бы помыть руки, Нико». «Ладно», — присев у кровати, он улыбнулся другу. «Ты отлично держался». «С такой медсестрой, как твоя жена, это было легко», — отозвался тот. «Я помогу Нине здесь все убрать и вымыть, а потом принесу граппу, когда вернусь». «Спасибо, сеньора», — проговорил мужчина, слабо улыбнувшись Нине. «Не за что. Завтра я еще зайду вас навестить». На кухне она продезинфицировала миску, ножницы, щипцы, а Нико все уложил обратно в аптечку. Он управился до того, как вскипел чайник, поэтому воспользовался свободной минуткой, встал у Нины за спиной, обнял и поцеловал ее в висок и в мочку. «Сегодня ночью мы с ним уйдем», — шепнул он, приятно пощекотав ее ухо теплым дыханием. Нина кивнула, постаравшись скрыть разочарование от того, что он снова ее покинет, и смогла заговорить лишь через несколько секунд. «Он не сможет идти без поддержки». «Я ему помогу». «Не волнуйся». «Вы пойдете вдвоем?» «Да». Он обхватил ее за плечи и развернул лицом к себе. «Что с тобой?» Она подняла голову, взглянула на россыпь веснушек у него на носу и попыталась улыбнуться. «Я знаю, что ты не можешь остаться». «Я кое-что слышал из вашего с отцом Бернарди разговора. Не хочу, чтобы ты переживала из-за меня». Нине наконец удалось справиться с эмоциями, и она уверенно взглянула ему в глаза. «Как же мне не переживать? Я люблю тебя, а значит, я за тебя боюсь. Но еще я тебе доверяю и понимаю, что ты не станешь рисковать понапрасну». Она шагнула ближе к нему и прижалась щекой к его груди, стараясь запомнить успокаивающий, Такой надежный ритм его сердцебиения. Когда тебя ждать? Дома? Через неделю, может, чуть позже. Так или иначе, я обязательно вернусь к тебе, обещаю. Скоро ты уже не будешь из-за меня волноваться.